Глава 11. Замок и времена года. Для всех, кто жил в средневековом замке и поблизости от него, начало времен года совпадало с церковными праздниками, восходившими, однако, к далеким языческим временам. Четыре сезона, заметно отличавшиеся от нынешних, были отмечены античными сельскохозяйственными праздниками, принявшими христианское обличие. Зима тянулась от Михайлова дня, 29 сентября, до Рождества. В эти месяцы сеяли рожь и пшеницу. Период от окончания рождественских праздников до Пасхи был сезоном сева яровых культур – овса, гороха, бобов, ячменя и вики. Лето продолжалось от конца пасхальной недели до дня поклонения веригам апостола Петра, 1 августа. Когда наступала осень или сезон сбора урожая, длившаяся до 29 сентября. Рождество и Пасха были главными праздниками, обозначавшими начало времен года, но не меньшее значение имела Троица, которую отмечали в мае, 7 воскресенье после Пасхи. За этими тремя главными праздниками, которые сопровождались церковными торжествами, следовал не менее чем недельный отдых, а за ним еще один праздник, народный, в знак возвращения к работе. Менее торжественные праздники имели отчетливо сельскохозяйственное происхождение. Сретение 2 февраля, совпадавшее с началом пахоты. Понедельник и вторник второй недели после Пасхи, возвещавшие начало лета. Три майских праздника – майский праздник, молебственные дни и Вознесение. Иванов день, 24 июня. День поклонения веригам апостола Петра. Михайлов день в конце сбора урожая. Михайлов день обозначал начало не только зимы, но и финансового года в замке. Крестьяне открывали изгороди, чтобы скот мог пройти на убранные поля и пастись на стерне, начинали вспашку и баранование полей, лежавших под паром, а управляющие замком и служащие поместья подводили счета. Ноябрь был временем забоя скота, кровавым месяцем в англосаксонском календаре. Корма не хватало, чтобы держать большинство животных в течение зимы, а копченое и соленое мясо было необходимо для выживания людей. Месяц начинался с древнего праздника всех святых. Язычники в этот день старались умилостивить духов умерших, а на следующий день отмечали праздник всех душ. День святого Мартина, 11 ноября, был традиционным праздником пахарей, также включенным в церковный календарь. В этот день, по крайней мере, в позднейшие времена, пекли пирожные, печенья и делали фрументи – пудинг из вареной пшеницы с молоком, смородиной, изюмом и специями. Мрачный двухнедельный период от сочельника до Богоявления или 12 дня, 6 января, когда поля были залиты дождем или искованы морозом, сделался самой длинной в году чередой праздников – 14 или 15 дней. Виланы временно освобождались от повинности, а работники поместья – сторож изгороди, пахарь, трудившийся для сеньора, пастухи, занимавшиеся выпасом овец, свиней и коров – получали вознаграждение, то есть еду, одежду, напитки и дрова, традиционные рождественские подарки. Рождественские праздники несли с собой не только веселье, каледование и всяческие развлечения, но и освобождение от повседневных норм, связанных с поведением и статусом человека. Накануне Дня Святого Николая, 6 декабря, духовенство соборов выбирало мальчиков-епископов, которые руководили службами в День Невинных Младенцев, 28 декабря. Им помогали школьники и мальчики-певчие. 1 января, в День Дураков, священники и причетники – надевали маски на мессу, пели непристойные песни, превращали старые ботинки в кадила и ели сосиски у алтаря. Перед шумными рождественскими торжествами сеньор часто создавал особый отряд стражников в ожидании беспорядков. Арендаторы поместья, принадлежавшего Лондонскому собору святого Павла, были обязаны дежурить в поместье от Рождества до 12 дня за следующее жалование. Хороший огонь в большом зале, один белый каравай, одно приготовленное блюдо и один галлон эля в день. В рождественские дни дом каждого, как и приходская церковь, украшался падубом, плющом, лавром и всем, что было зеленого в это время года, сообщает Уильям Фитстивен, описывая Лондон XII века. В сочельник приносили рождественское полено, гигантский кусок древесного ствола, заполнявший очаг целиком и горевший все 12 ночей, пока продолжались празднества. Рождество отмечали все обитатели замка, и самые могущественные, и самые незаметные. Держатели обязаны были делать особые подношения, но одновременно пользовались особыми привилегиями. Обычно они приносили сеньору хлеб, кур и собственноручно сваренный эль, а тот давал рождественский обед, в основном из доставленных ими же продуктов. Таким образом, сеньор устраивал праздничное пиршество без больших затрат для себя, держатели же часто предоставляли для него дрова, посуду, скатерти и полотенца. В начале XIV века три состоятельных виллана из поместья, принадлежавшего Уэльскому собору, получили два белых каравая, столько пива, сколько они выпьют за день, по куску говядины и бекона с горчицей, одну тушеную курицу и сыр, дрова, чтобы готовить пищу, и чтобы жечь с обеда до заката и после этого, и две свечи. Другой виллан, арендовавший меньше земли, имел право присутствовать на рождественском ужине, но должен был принести с собой свою скатерть, свою чашку и свой траншуар, и унести все, что осталось на его скатерти, и обязан был иметь для себя и своих соседей каравай, разрезанный на три части, чтобы играть со сказанным караваем в старинную рождественскую игру. Старинная рождественская игра, возможно, была вариантом игры в бобового короля. В пироге или буханке хлеба запекали боб, и тот, кто его находил, становился королем празднества. Во многих поместьях, относившихся к аббатству Гластонбери, рождественский пир устраивался в главном зале. Причем держатель приносил с собой дрова, тарелку, кружку и скатерть, если он хотел есть на скатерти. Подавались хлеб, бульон, пиво, два вида мяса, и вилланы имели право остаться в зале и выпивать после обеда. На другом конце социальной лестницы бароны и короли развлекали своих рыцарей и придворных, одаривая их платьем, рубаха, сюрко и плащ, и драгоценностями. В 1251 году Матвей Парижский жаловался, что Генрих III был скуп на рождественские дары и, более того, требовал приношений от подданных. На этом празднике король, возможно, сберегая деньги из-за опасений относительно своего паломничества, не раздал праздничных одеяний своим рыцарям и домашним, хотя все его предки издавна имели обыкновение дарить королевские одежды и дорогие украшения. Королевский стол также был не столь богатым и гостеприимным, как обычно. И отныне он бесстыдно делил кров и стол с аббатами, священниками, клириками и людьми низкого состояния, пребывая с ними и выпрашивая подарки. Считались неучтивыми те люди, которые, помимо того, что принимали его и домочадцев и устраивали великолепные развлечения, не удостаивали его, королеву, принца Эдуарда и придворных, всех по отдельности, великими и достойными подарками. Он даже не краснел, выпрашивая их, не так, как молят об одолжении, а так, как требуют причитающиеся. А придворные и особы королевской крови не обращали внимания на подарки, если те не были роскошными и дорогими. Прекрасные дворцы, золотые и серебряные кубки, ожерелья из драгоценных камней, великолепные пояса и тому подобные. В эти 12 рождественских дней по улицам всех городов Европы разгуливали ряженые, которые стучались в двери домов и заходили, чтобы поплясать и поиграть в кости. Одна такая пантомима XIV века, данная в Лондоне для принца Ричарда, впоследствии Ричарда II, сына Эдуарда, черного принца, описана Джоном Стоу. Ночью 130 горожан, нарядно одетых и обутых, в причудливых костюмах, под звуки труб, сагбутов, корнетов, свирелей и других инструментов, что были у министрелей, а также при свете бесчисленных восковых факелов отправились в Кёнингтон, близ Ламбета, где юный принц гостил у своей матери. В переднем ряду ехали 48 человек по виду и одежде оруженосцы, по двое в красных плащах и шелковых одеяниях, с красивыми забралами, масками на лицах. За ними шли 48 рыцарей, одетых также. Затем следовал некто, богато разукрашенный, похожий на императора. За ним, на некотором расстоянии, другой, великолепно одетый, похожий на папу, затем 24 кардинала, а следом 8 или 10 человек с черными забралами, суровых, как послы иностранных принцев. Эти конники в масках въехали в поместье Кеннингтон, спешились и вошли в зал. Вслед за этим принц и его мать и сеньоры вышли из комнаты в зал, и ряженые поприветствовали их, разложив на столе пару игральных костей и тем выказывая свое желание поиграть с молодым принцем, что они и сделали, и при этом принц выигрывал всякий раз, когда бросал их. После этого им устроили пир, играла музыка, принц и сеньоры плясали бок о бок с ряжеными, которые тоже плясали. Когда веселье закончилось, их снова угостили выпивкой, и они ушли в том же порядке, в котором пришли. В Англии лицедеи также исполняли шутовские пьесы. Древнейшая из тех, что нам известны, относится, видимо, к XVI столетию, но явно восходит к средним векам. Существует множество вариантов пьес, некоторые включают такие эпизоды, как «Танец с мечами» или «Битву святого Георгия с драконом». Но все имели общий сюжет, вероятно, ритуального происхождения, напоминавший о смерти и рождении всего живого. Борьба, в ходе которой герой гибнет и возвращается к жизни благодаря волшебному снадобью, полученному от лекаря. Основными персонажами были шут и мужчина, переодетый женщиной. В Новый год, как и на Рождество, вручались подарки. Матвей Парижский отмечает, что в 1249 году Генрих III потребовал от жителей Лондона, от каждого из них, первые подарки, которые люди по суеверному обычаю называли новогодними дарами. Первые подарки сулили успех в наступающем году. Точно так же первый, кто входил в дом после полуночи, первая нога, определял благополучие семьи на год вперед. В одних местах считалось, что он должен быть мужчиной или мальчиком, но непременно темноволосым. В других хотели видеть светловолосого, в третьих – страдающего плоскостопием. В поместьях возобновление работы после новогодних празднеств отмечалось особыми церемониями, прославлявшими плуг и веретено. В первый понедельник после Богоявления, плужный понедельник, устраивали соревнования в пахоте, начинавшиеся с восходом солнца. Каждый свободный крестьянин в деревне вспахивал часть общинного поля, которую предстояло обрабатывать в этом году, стараясь провести как можно больше борозд. После этого он получал право засеять все вспаханные им борозды. Существовал еще один обычай, вероятно, возникший задолго до Средневековья, под названием «безумный плуг». Молодые пахари впрягались в плуг и ходили от двери до двери, выпрашивая деньги. Если кто-то отказывал, ему вспахивали землю перед домом. Вожак пахарей был одет старухой по имени Бесси, из-под его платья торчал бычий хвост. Иногда в компании был человек в лисьей шкуре, а также шут с палкой и бычьим пузырем. Настоящей же пахотой почти не занимались до Сретения 2 февраля, праздник, официально называвшийся Днем Очищения Марии. Он был посвящен очищению Марии после рождения ребенка. Церемонии, во время которой молодая мать надевала свадебное платье и входила в церковь с зажженной свечой. В деревнях устраивали шествия со свечами. За Сретением следовал жирный вторник, мирской праздник с играми и забавами. Во время Великого Поста алтарные части замковой часовни и приходской церкви были завешены, а крест и священные изображения накрыты тканью. В вербное воскресенье прихожане обходили церковь с ветвями тиса или ивы, перед процессией несли крест и просфору. В Страстную пятницу крест открывали и устанавливали на ступенях алтаря. Верующие обнимали его, кланяясь и вставая на колени, ползли к кресту. Затем крест и просфору помещали в особую пасхальную усыпальницу в часовне, вокруг нее ставили свечи. Накануне Пасхи все огни и свечи гасили и торжественно зажигали новый огонь. В церкви же на всенощной горела большая пасхальная свеча. Утром усыпальницу открывали, после чего крест и просвору несли к алтарю. На Пасху, как и на Рождество, землевладелец и его держатели обменивались подарками. Крестьяне приносили яйца, сеньор устраивал обед для служащих в поместье. Пасхальная неделя была временем крестьянских праздниц с разнообразными играми. Фитц-Стивен описывает турнир на Темзе, состоявшийся в XII веке на пасхальной неделе. На мосту, на пристанях и в домах на берегу реки собирается множество людей, желающих поглядеть на это и повеселиться. Понедельник и вторник после пасхальной недели был двухдневным праздником, во время которого кое-где, по давнему обычаю, жены хлестали своих мужей в понедельник, а затем мужья жен во вторник. Средневековое лето начиналось с майского дня, праздника любви, когда ослаблялись нравственные запреты. Перед рассветом молодые, а иногда и не слишком молодые, мужчины, жившие в деревне, включая священнослужителей, приводили май. Для этого они отправлялись в лес, чтобы срезать дикие цветы, зелень и ветки боярышника. Иногда они проводили ночь в лесу. В романе о розе, 13 век, описывается празднование майского дня в Майнце. Очень веселом городе, жители которого ночевали в лесу, а утром приводили май, шествуя по городу с песнями и развешивая май на окнах и балконах. Для руководства танцами и играми среди молодежи избирались господин и госпожа май. Молебственные дни, понедельник, вторник и среда перед Вознесением, 40-й день после Пасхи, получили в сельской местности название «Дни ватаг». Селяне собирались в группы, возглавляемые священником, и с крестами, знаменами, колоколами и фонарями обходили деревню, ударяя по ее границам ивовыми прутьями. Маленьких мальчиков окунали в ручьи и пруды, стукая задом о деревья и камни, чтобы те запомнили, где проходят границы. Шествие останавливалось в определенных местах под главным деревенским дубом или ясенем. Священник читал молитвы и благословлял посевы. Потом наступала Троица, третий и последний из майских праздников, а за ней еще одна неделя торжеств, во время которой виланы не работали на сеньора. В июне после стрижки овец отмечался праздник летнего солнцестояния, он же Иванов день, 24 июня. Молитва слов 13 века содержит рассказ о кануне Иванова дня. Мальчики собирали кости и мусор и сжигали их, несли в поля горящие головни, чтобы отгонять выходивших в это время драконов, которые будто бы отравляли колодцы. Затем поджигалось колесо и пускалось по склону холма, в знак того, что солнце достигло высшей точки и отныне будет спускаться. На Иванов день обычно начинали заготавливать сено, заканчивая ко дню поклонения веригам апостола Петра, 1 августа. Английское его название «Лэмэс» происходит от англосаксонского «хлэфмэс» – «хлебное месо». То был праздник первого урожая, когда в церкви благословляли хлеб из новой пшеницы. После 1 августа наступало время жатвы. Крестьяне обязаны были трудиться на земле сеньора – «bad rips». В последний день жатвы группы работников соревновались между собой. Речь шла о том, какая из них первой уберет колосья с гребня. Иногда оставляли последние несколько колосьев и устраивали церемонию, во время которой их срезала самая красивая девушка или в них бросали серпы, пока колосья не падали. Последний сноп украшали и вносили в амбар под звуки музыки, в обстановке всеобщего веселья. Вечером устраивался ужин в честь сбора урожая, а в некоторых местах виланы обязательно приходили на господский двор и воспевали возвращение домой после уборки. С Михайловым днем годовой цикл начинался заново. Один праздник в разных местах отмечался по-разному. День бодрствования. В большинстве своем главные торжества проходили в канун праздничного дня к радости и крестьян и детей, которые не ложились спать допоздна. Но в день бодрствования, праздника в честь приходского святого, когда члены церковной общины, отделившиеся от более древнего прихода, шествовали к материнской церкви, порой случались пьяные драки и даже кровопролитие, поскольку приходы боролись за первенство. В более поздние времена, и, вероятно, уже в XIII веке, люди не спали всю ночь, утром шли на мессу в честь святого покровителя, а день проводили в различных забавах, обычно во дворе церкви. Со временем ко дню бодрствования кое-где стали приурочивать крупные ярмарки. Таким был в XIII веке год крестьян и обитателей замка, чья жизнь зависела от деревни и сельскохозяйственного цикла.